Глава 96. Инфекция вырвалась на волю. Элизабет Сински стояла у подножья лестницы, ведущей водохранилище, и окидывала взглядом очищенный от людей зал. Дыхание затрудняло респиратор. У входа в опустевшее помещение она надела защитный костюм сама и приказала сделать то же всем членам команды СНР. Она понимала, что могла уже заразиться, но так ей было спокойнее. Группа, облаченная в пухлые белые комбинезоны с герметическими шлемами, походила на отряд астронавтов, проникших на космический корабль пришельцев. Сински знала, что наверху толпились в смятении сотни перепуганных любителей симфонической музыки и сами музыканты, многие из них пострадали в давке, им оказывалась помощь, остальные предпочли поскорее унести ноги. Элизабет понимала, что ей здорово повезло, и она легко отделалась. Причиненный ей урон ограничивался ушибленным коленом и сломанным амулетом. «Даже вирус не распространяется быстрее страха», — подумала она. Двери в водохранилище сейчас были герметически запечатаны и охранялись полицией. Вопреки опасениям Сински, что местные полицейские власти постараются оттеснить ее в сторону, при виде защитного снаряжения команды СНР и услышав о возможном заражении чумой, никто из них об этом даже не заикнулся. «Мы можем рассчитывать только на себя», — подумала глава ВОЗ, глядя на лес отражающихся в воде колонн. «Никто не жаждет здесь оказаться». Позади нее два агента СНР закрывали выход на лестницу огромным полиуретановым полотном и закрепляли его на стене тепловой пушкой. Еще двое разложили на дощатом настиле множество электронных приборов и принялись их настраивать, будто готовились обследовать место преступления. «А ведь это и есть место преступления», — подумала Элизабет. Она снова представила себе женщину в мокрой парандже, выбежавшую из водохранилища. Судя по всему, Сиена Брукс рисковала собственной жизнью, чтобы помешать ВОЗ расстроить изощренный замысел Зобриста. Она проникла сюда и вскрыла пластиковый мешок. Лэндон пустился за ней в погоню, и у Сински пока не было никакой информации о том, как развивались события дальше. «Надеюсь, что с профессором Лэндоном все в порядке», — подумала она. Агент Брюдер стоял на краю мостка. С его мокрой одежды капала вода, а сам он невидящим взглядом смотрел на перевернутую голову медузы, размышляя, что делать дальше. Будучи сотрудником СНР, Брюдер привык мыслить глобальными категориями и не принимать во внимание никакие личные или этические соображения, подчиняя их одной цели — спасти как можно больше жизней в долгосрочной перспективе. И об угрозе собственной жизни он задумался только сейчас. «Я сам полез во все это», — с досадой констатировал он, коря себя за рискованный шаг и при этом отлично понимая, что поступить по-другому просто не мог. «Нам нужно было разобраться, что к чему». Брюдер заставил себя переключиться на неотложную задачу — реализацию плана «Б». К сожалению, если локализовать угрозу не удастся, план «Б» всегда один и тот же — расширить радиус. Борьба с инфекцией во многом схожа с противостоянием лесным пожарам. Чтобы победить в войне, иногда приходится отступать, позволяя противнику выиграть отдельно взятое сражение. Прюдар не считал, что на данный момент возможность полной локализации упущена окончательно. Скорее всего, Сиена Брукс вскрыла пластиковый мешок всего за несколько минут до массовой истерии эвакуации. Если это так, то люди, хоть их количество и исчислялось сотнями, могли не успеть подхватить инфекцию, поскольку находились достаточно далеко от очага заражения. «Кроме Лэндона и Сиены», — констатировал Брюдер. «Они были в самом эпицентре, а теперь находятся где-то в городе». Брюдера беспокоило еще одно — нестыковка в фактах. В воде он так и не нашел остатков пластикового мешка. Но если содержавшуюся в нем заразу выпустила Сиенна, толкнув ногой или разорвав руками, он бы наверняка нашел хоть какие-то клочки пластика. Но он ничего не нашел. Остатки просто исчезли. Полагать, что Сиенна могла забрать их с собой, было глупо, поскольку к тому моменту они представляли собой скользкую расползающуюся массу. Так куда же они делись? Брюдеру не давала покоя мысль, что он что-то упускает. Однако сейчас главным было решить проблему локализации, для чего необходимо найти ответ на один ключевой вопрос. Каков на данный момент радиус заражения? Брюдер знал, что ответ они получат в течение нескольких минут. Его подчиненные установили портативные детекторы вирусов на мостках, расположенных на разном удалении от эпицентра. Эти приборы использовали полимеразную цепную реакцию для определения вирусного заражения. Руководитель команды СНР не терял надежды. В водоеме отсутствовало течение, да и времени прошло очень мало, поэтому он рассчитывал, что детекторы зафиксируют заражение относительно небольшой зоны, которую они смогут обработать химикатами, а затем откачать из нее воду. «Готовы?» — спросил техник в мегафон. Оперативники возле приборов подняли вверх большие пальцы в знак подтверждения. «Начали!» — раздалась команда. По всему водохранилищу аналитики склонились над приборами и приступили к работе. Каждый прибор анализировал пробу, взятую в одной из точек концентрических дуг, расходившихся от таблички Зобриста. В воцарившейся тишине все напряженно ждали результатов и молились, чтобы на приборах загорелись только зеленые индикаторы. А потом началось. На ближайшем к Брюдеру приборе замигал красный индикатор. Сжав кулаки, он с тревогой перевел взгляд на следующий. Тот тоже мигал красным. «Этого не может быть!» По залу прокатились изумленные возгласы. Брюдер с ужасом наблюдал, как на всех, без исключения приборах, загорались красные сигналы. До самого выхода из водохранилища. «О, Господи!» — подумал он. Россыпь мигающих красных огней переливалась по всему залу, что свидетельствовало только об одном. Радиус заражения был огромен. Все водохранилище буквально кишело вирусами –